В этот момент... «Райнер!» Он получил сильный удар по голове. «Ой, ой! Что?» Райнер был поражен. Феррис, которая в какой-то момент вытащила меч, снова опустила его. «Хорошо. Показалось, ты засыпаешь. Тем не менее, в следующий раз я поверну меч лезвием, чтобы ударить тебе по голове». А Райнер испуганно пробубнил. «О, лезвием? Это не будет просто ударом. Ты же меня порубишь, верно? Я умру. Не путай!» Райнер сердито зашипел, так тихо, как только мог. Затем он снова огляделся. Что я делал?» Феррис уставилась в лицо Райнера, помолчала секунду, затем кивнула. «Да нет проблем. Наверное, замечтался, как все извращенцы. Ты же такой человек. Ты снова напредставлял себе что-то?» Райнер, услышав это... «А? Почему ты всегда?» Но Феррис прервала его. «Заткнись. У нас нет времени. Отца мальчика убьет человек, который так же извращен, как и ты. Нет времени разрабатывать план сражения. Мы пойдем напролом». Сказав это, Феррис выскочила из укрытия. Райнер был ошеломлен, когда это увидел. «Какое тут напролом? Численность врага не маленькая». В конце концов, он последовал за Феррис. Прокладывая себе путь мечом, Феррис продолжала двигаться вперед по прямой. Она уже достигла середины площади, где был мальчик. «Но, не оставляй меня!» Райнер быстро последовал за ней, в то же время чертя какие-то светящиеся буквы, создавая магию, защищая Феррис. Он не использовал магию, принадлежащую Империи Роланда, но магию, которую выучил, когда встретился с уже покойными солдатами Королевства Истабул. Таким образом, даже если происхождение его магии опознают, по крайней мере, это не ухудшит отношения между Роландом и Руной, верно? Последней проблемой были доспехи и оружие, которые носили Райнер и Феррис, ведь на них была отметка Роланда, но они атаковали в тот момент, когда противник был не готов и двигались слишком быстро. Их не должны были легко узнать, да? Так или иначе, Райнер начал яростно повторять магические заклинания. Солдаты Руны были в шоке. Вероятно, они не ожидали нападения. Команда из 30 солдат окунулась в хаос, ведь даже расположение их врага и стиль атак были им неизвестны. «Может быть, есть шанс». Как только Райнер пробормотал это, он вдруг нахмурился. Перед ним, в отличие от других солдат, батальон рыцарей-магов, который разгадал движение Райнера и Феррис, проследив за направлением, в котором они мчались, обнаружил, что их целью был мальчик. Там они и собрались, и закричали. «Это те люди! Они не используют магию нашей страны!» Солдаты начали перегруппировываться. Райнер не мог не застонать. «Чёрт! Похоже, что нападение из засады не возымело должного эффекта. Если так и продолжится, мы, возможно, не сможем спасти ребенка и его отца». В этот момент Райнер закричал. «Эй, отец ребенка, не рассчитывай только на нас! Помоги! Сначала оттолкни этого глупого дворянина и ослабь цепи ребенка!» Отец мальчика, лежащий на земле, закричал в ответ. «Ты здесь, чтобы спасти нас? Из другой страны? Аро, папа сейчас спасет тебя!» Тяжело израненный отец, собрав все силы, поднялся и, покачиваясь, подбежал к мальчику. К счастью, к тому времени дворянин уже сбежал. В любом случае, отец отчаянно побежал к мальчику. Аро, видя это, засиял от счастья, казалось, он не мог в это поверить. «Отец! Отец!» «Возможно, еще есть шанс выжить», — подумал Райнер. Отец ослабит цепи и сбежит с Аро. Им всего лишь нужно было придумать план, чтобы сдержать своих врагов в течение этого времени. Он подумал, что это было бы невозможно, будь он один, но... Он посмотрел на Феррис, сила которой значительно превышала силу других. Феррис устремилась вперед, как вихрь. Если он с Феррис, еще есть надежда. Да. Пока он сражался плечом к плечу с ней, это определенно. Отец мальчика закричал. «Я сейчас ослаблю твои цепи! Я обязательно спасу тебя!» Затем, в этот момент, с хрипом он упал. Голова отца упала с глухим звуком, отец рухнул на землю. Солдат Руны сжимал окровавленный меч, а Руа видел это. В этот момент его глаза невероятно расширились, возникла пятиконечная звезда. Такая же красная пятиконечная звезда, как у Райнера, Альфа-Стигма. Монстр, демон, который был проклят, тот, кого все боялись и ненавидели. Как только они чувствовали безысходность, теряли контроль и начинали массовую бойню. Эти монстры попытаются уничтожить все. Они явно этого не хотели, но у них не было выбора, кроме как уничтожить все. Каждый раз в самых-самых темных глубинах их сердец мальчик открыл рот, а затем закричал. Феррис, увидев это, крикнула: «Райнер, иди!» Она поразила солдат перед собой, махнув мечом. Рыцари магии уже начали какое-то заклинание, направленное на Райнера, но Райнер не обращал на это внимания. Он побежал прямиком к мальчику, ударив в лицо солдата, атакующего его, того самого, который убил отца Аруа, так что тот свалился на землю. Затем он закрыл глаза мальчика, который смеялся, не прекращая, почти переходя на крик, не давая пятиконечной звезде медленно размножиться в глазах мальчика. После этого он ударил мальчика в живот. Смех мальчика резко оборвался, он перестал двигаться. Райнер обернулся и сказал: «Мне удалось, Феррис. Это успех. Я остановил его от потери контроля». Услышав это, Феррис подбежала. Взмах меча и оковы мальчика разбились. «Райнер, уноси ребенка. Бегите! Текущая ситуация...» Райнер кивнул. «Я знаю. Мы не можем победить». Несколько рыцарей и магов повернулись к ним. «Вы собираетесь удрать с этим демоном? Это наш исследовательский материал. Если вы заберете его, будете признаны спутниками демона и будете наказаны богом!» Райнер, услышав это, воскликнул. «А? Вы говорите, божье наказание?» В этот момент Райнер посмотрел на них. В его глазах тоже виднелась красная пятиконечная звезда, как и у мальчика. Рыцари-маги были поражены. «Вы тоже товарищи демона!» Райнер злобно посмотрел на них. «Вы, люди, раньше вы говорили о божьем наказании? Только потому, что у вас есть эти глаза, бог накажет нас? Независимо от того, насколько вы жестоки, бог не наказывает вас, а лишь потому, что у нас есть эти глаза, бог накажет нас?» Феррис вмешалась. «Эй, Райнер, сейчас не время спорить с ними. Отступаем немедленно. Если ты не продолжишь бежать, я не останусь, чтобы позаботиться о тебе». Она снова начала бежать с огромной скоростью, благодаря которой обычные солдаты не могли ее догнать. Райнер, с другой стороны, черт возьми! Он держался прямо позади нее, стараясь не отстать. Он бежал, придерживая мальчика правой рукой, а левой рукой прикрывал один глаз, продолжая сыпать проклятиями. «Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт!» Он застонал. «Какого чёрта это должно происходить? Какого чёрта все вы говорите, что бог накажет нас? Если мы должны быть наказаны, то почему ты создал такого, как я? Бог, если ты существуешь, то дай мне ответ! Почему ты создал такого, как я? Целенаправленно создавая меня, ты хотел поиграть со мной, а потом наказать меня? Хватит шутить! Я не твоя игрушка! Мы тоже живы! Мне демоны и не хотели родиться такими! И жить как монстры! Нам не нравятся эти глаза!» Рука, закрывавшая один глаз, сжалась. Он снова вспомнил. «Что значит быть монстром? Когда тебя называют монстром, ненавидят и изолируют. Нет, с него довольно. Но я ранил тех, кто мне нравился. Я причинил вред всем, кто был чуток по отношению ко мне. Это ведь было не потому, что я хотел. Но все потому, что я монстр». Его рука дрожала. Рука, закрывающая глаз, дрожала. Он знал, что слезы текли из глаза, которое заставило всех игнорировать его. Он посмотрел на мальчика, которого нес. Сейчас его лицо отражало уязвимость и грусть. «Может быть, вся это наша вина? Если у этой страны действительно есть бог, я прошу тебя, дай мне ответ». Он тихо молил.